Глава 18. Я проследил взглядом за смельчаком, падающим с огромной высоты и нагоняющим его трехголовым монстром. Огромная туша змея в свободном полете разгонялась куда как стремительнее. Оно и понятно, массы противников несоизмеримы, а змей-паразит еще и крыльями себе поддавал. «Хорошо идут!» — насмешливо произнес стихийный дух, с интересом наблюдая за развернувшимся пред его глазами соревнованием. Таких развлечений он был надолго лишен. «Ну, человечку конец! Догонит его эта трехголовая образина!» «А увести пацана из-под носа этого чудо-юда не слабо?» — подначил я старичка духа. «А то!» Глаза Ломоноса азартно сверкнули. Явно соскучился старикашка по приключениям да авантюрам. «Да еще эти ящерки трехголовые!» — пренебрежительно оттопырил он нижнюю губу. «Моим коняшкам и в подметке не годятся!» «Ты это, дружище, поспеши!» — поторопил я стихийного духа. «А то проглотят его невзначай!» «Не бзди, Хатавыч!» — успокоил меня Ломонос. «Сейчас в легкую уделаем эту твою зеленую крокодилу. К тому же я все зеленое на дух не переношу. Все будет в лучшем виде!» Он сдернул облезлый заячий треух со своей головы и со всего маха бросил его на дно чудесной повозки. «Выноси, залетные!» Завизжал старикан, опять хлестанул длинным кнутом над самыми спинами белоснежных лошадей. Его абсолютно лысая голова блеснула в лучах солнца, когда повозка, заложив крутой вираж, помчалась наперерез падающему богатырю. К моему великому изумлению, волшебные коняшки зимы мгновенно преодолели разделяющее нас расстояние. Я даже глазом не успел моргнуть, и зависли чуть ниже падающего витязя. Вернее, начали падать на землю с точно такой же скоростью, как и закованные в древнерусские доспехи смельчак. Как Ломоносу удалось провернуть такой фокус, я даже не представлял. Похоже, что он просто прибеднялся, заявляя, что совсем не по ентой части. Так лихо обращаться с волшебной повозкой мог бы только настоящий профессионал. Увидев нас, витязь с изумлением выпучил глаза. Видимо, не каждый день ему на пути попадаются летающие хрустальные повозки, запряженные тройкой белоснежных лошадей. Ломонос поднял свой неприглядный головной убор со дна саней и весело помахал им пареньку. — Час смотришь, болезный, подвести? — А можно? — вежливо поинтересовался богатырь. — Сигай! Благодушно разрешил Ломонос. «А приятелю своему передай, пусть заканчивает дурью мается!» Сани на мгновение притормозили. Витязь, пролетая мимо, зацепился за бортик и затянул себя внутрь повозки. «На какому приятелю передать?» — поинтересовался он, переводя сбившееся дыхание. «Трехголовому!» — обернувшись, пояснил Ломонос. «Хрен че у него выгорит!» «Так он мне и не приятель совсем», — на полном серьезе произнес богатырь. «Даже наоборот». «А, ну тогда все в порядке. На, родные!» — вновь загласил Ломонос, пуская коней в бешеный галоп. Повозка основательно накренилась, оставляя чудовище позади. Однако Горыныч не думал успокаиваться, бросаясь в погоню уже за нами. Ломонос обернулся, оценивая расстояние до крылатого монстра. Мне показалось, но трехголовое чудовище постепенно сокращало расстояние. «Ты поглянь, Хатабыч, настырная какая животина!» — обратился он ко мне. «В догонялки поиграть хочет! Эх, давай-давай, родные, поспешай!» — заорал Ломонос, продолжая нахлестывать коняшек. Волшебные сани летели словно ветер, но летающая змеюка постепенно настигала. Неожиданно тварь распахнула пасть, и оттуда вырвалась обжигающая струя пламени. Просто мощнейший такой поток раскаленной плазмы. «Но так мы не договаривались!» — — обиженно засопел Ломонос, осознав, что опростоволосился. «Застоялись коники мои!» — шмыгнув носом, неохотно признал он. «А вот и не вывозят! Так что теперь это... спалит свитца, не жава бородавчатая! А хозяйка с меня за них обязательно спросит!» А ведь старикан был прав. Я заметил, что запятки волшебных саней потекли, теряя форму. «Ну, ребятки, выручайте, помогайте, а живыми не уйти от супостата!» — взмолился возница. «Как помогать?» — растерялся спасенный молодой богатырь. «У меня ни меча, ни копья не осталось, а с луком против змеи нечего ловить». «А ты вон, ты хоть палку ту метни!» — указал Ломонос на забытое мною в санях допотопное копьецо, прихваченное на свалке артефактов. Только думается мне, что никакой пользы от этого не будет. Таким хилым оружием его даже не поцарапать, только если в глаз попасть. Но у змея их еще целых 5. Пока Витязь крутил в руках мой посох, размышляя, метать или не метать, вот в чем вопрос, подлая змеюка вновь плюнула в нас охренительно мощные строи пламени. И, судя по расстоянию, на этот раз нас обязательно должно было зацепить и прожарить хорошенько. «Берегитесь, мессир!» — заверещал Матроскин, испуганно вцепившись когтями в нее ногу. «Ух, ё!» — выргался я в сердцах. «Обалдел, хвостатый! Больно же!» «Простите, мессир, я не специально. Похоже, конец насту...» «Не суетись под тесаком, Матроскин. Дедушку Хоттабыча так просто не прикончить». Основательно зачерпнув силы из резерва, я поставил на пути огненной струи большой ледяной щит. Но это я его так назвал, поскольку только что выдумал. И он появился. Сверкающий в лучах солнца толстый кусок льда, удерживаемый в воздухе гравитационным даром. Пламя и лед столкнулись. Щит начал таять, истончаться, затем вдруг раскололся, но пламя к тому времени успело погаснуть. «Эх, молодец, паря!» — обрадованно завопил Ломонос. «Так ты тоже, выходит, из наших, из морозных?» из ваших», — усмехнулся я, наблюдая, как змей, слегка потеряв скорость, обруливает острые ледяные остатки щита, которые я продолжал удерживать висящими в воздухе на его пути. «А теперь жахни его чем убойным, Хоттабыч!» — продолжал подзуживать меня старикан. «Чтобы жизнь Марины не казалась, и неповадно было на честных духов нападать!» Ну, о честности Ломоноса я промолчу. У меня были определенные сомнения на этот счет. Он еще тот хитрец. Но так или иначе, с нашим преследователем нужно было что-то решать. И я решил не изобретать велосипеда, а попотчевать его самым первым моим заклинанием, освоенным в этом магическом мире — холодцом. Тогда все закончилось печально. Сила, которую я, в общем-то, еще не умел как следует контролировать, погубила хорошего человека. А на этот раз, я надеюсь, она, наоборот, спасет наши жизни. Из моей ладони вырвался тонкий, узконаправленный, концентрированный поток холода. В магическом зрении он выглядел зеленовато-сиреневым лучом, который впился в трехголового змея. Если он недалеко убежал от обычной физиологии, то должен был бы быть, как и все земноводные, холоднокровным. Да даже если нет, и он чисто магическое существо, заморозка должна его основательно замедлить. Наряду с магией физика в этом мире тоже работала. Я не прогадал и на этот раз. Горыныч стал махать крыльями гораздо реже, а его зеленая чешуя начала покрываться тонкой корочкой льда. Змей постепенно обрастал изморозью, превращаясь в огромную, блестящую на солнце замороженную глыбу. Время от времени он пытался растопить лед своим огненным дыханием, но я наращивал поток холодца, восстанавливая снеговую шубу. Надо отметить, что сопротивляемость к холоду у Горыныча оказалась феноменальная. Он продолжал обрастать льдом и крылья едва шевелил, но, сука, продолжал за нами упорно лететь. Другая тварюга уже бы давно замерзла нахрен, а этот трехголовый говнюк все никак не успокаивался. Конечно, догнать нас он уже не мог, но и подыхать не собирался. Я уже было решил совсем поменять тактику и раздавить Горыныча гравитационным даром, как давеча того же Гипериона, только солнце из змея, увы, не получится. Я перестал морозить трехголовую тварь и уже собрался опутать его силовыми гравитационными полями, когда наш спасенный богатырь неожиданно метнул в летающего монстра мою кривую палку. Дрянное копьецо, не имеющее даже наконечника, а просто обожженное на костре, ушло в полет с шумом и скоростью взлетающего реактивного лайнера. Мало того, так за ним еще и протянулся огненный хвост, как у улетающего в атмосферу космического болида. А ведь, если я ничего не путаю, болид с древнегреческого переводится как «метательное копье». И если у древних греков были такие метательные копья, то я просто умываю руки. «Ты че такое сотворил, паря?» Ломонос обернулся на шум летящего копья, да так и замер с раскрытым ртом. «Не знаю», — пожал плечами Витязь. «Я просто кинул эту палку, а оно вон как удачно вышло». Огненный росчерк стремительно приблизился к змею и с чудовищной силой ударил его в грудь, покрытую крепкой чешуйчатой броней. И все. А я ожидал куда более эффектного боевого соприкосновения при таких-то начальных параметрах. Какого-нибудь большого бада-бума, только чтоб кровавые сопли и слюни в разные стороны разметало. А тут никакого эффекта, кроме завораживающего полета. Но, как оказалось, со своими выводами я поспешил. Прошло несколько секунд, и змей, перестав взмахивать крыльями, неподвижно замер в воздухе. Мгновение он висел, а затем клюнул носом, вернее, целыми тремя носами, завалился на бок и начал стремительно пикировать вниз, как подбитый бомбардировщик. Ломонос довольно ощерился и толкнул острым локтем в бок стоящего рядом спасенного Витязя. «Ты смотри, паря, смотри, как пошел! И как это ты его?» «Да случайно, наверное, получилось», — пожал плечами розовощекий паренек богатырь. «А ну, посмотрим, разовьется змеюка подколодная, али нет?» И старикан направил коней вслед за падающим со свистом Горынычем. «Тогда уж не подколодная змеюка, а подневесная», — поправил я стихийного духа. «Ах, хрен редьки не слаще!» — отмахнулся он пеня. «Пусть сдохнет собака!» Мы нагнали падающего змея возле самой земли, где Ломонос резко остановил повозку. Однако он благоразумно не приближался к разогнавшейся туши, держась поодаль. Мы приземлились на поросшую зеленой травкой полянку буквально за пару мгновений до того, как многотонная туша Горыныча на полном ходу пригорок, поросший густым лесом. Земля основательно дрогнула, а во все стороны полетели камни, щепки и куски размочаленной древесины. А затем рвануло так громко и ярко, что у всех сидевших в санях заплясали зайчики в глазах и заложило уши. Земля задрожала еще сильнее, а в небо взметнулся огненный гриб, как при взрыве ядерной бомбы. «Вот это жахнуло!» — обрадованно заорал Ломонос, которому подобное зрелище доставляло явное удовольствие. «Вот это я понимаю! Как думаешь, Кадабыч, конец зверюги пришел?» «Думаю, что пришел», — согласился я с предположением стихийного духа. «Красота-то какая!» — повторил старикан мои недавние слова, пялись во все глаза на последствия разрушительного взрыва. «Лепота!» Когда огонь прекратился и дым рассеялся, Ломонос вновь поднял в воздух своих коняшек и подлетел к месту крушения змея. От Горыныча мало чего осталось после такого взрыва. То тут, то там валялись куски его истерзанного тела, дымясь и истекая кровавой жижей. Теперь нам стало понятно, что чудовище окончательно уничтожено и восстановлению не подлежит. Ну, если только у него нет регенерации, как у меня. Но этот момент мы сможем немного попозже отследить. Однако что-то мне говорило, что возродиться из этой кучи дымящегося мяса он уже не сможет. Да и в магическом спектре никаких особых поползновений не наблюдалось. «На-ча, ребятки!» — обернулся к нам с облучка старикашка. «Кто там угощение обещал с песнями и плясками по поводу освобождения устроить?» Ехидно прищурившись, поинтересовался он. «А теперь еще один повод появился!» — беззастенчиво намекнул он, указав на останки змея. «Грех такими поводами, да не воспользоваться!» «Согласен!» — кивнул я. «Давай, правь вон на ту лужайку!» И я указал на подмеченное удобное местечко, раскинувшееся у самой кромки леса возле небольшой речушки. «Для пикника самое оно. Да и коняшкам твоим есть где попастись». «Добро!» Старикан быстро направил волшебный сани к указанному мной месту. «Слушай, а как ты вообще себя чувствуешь?» — поинтересовался я. «Ведь лето на дворе. Ты часом не растаешь под теплым солнышком?» «Да нет!» — махнул старикан. «Не боись, Хоттабыч, не растаю. А вот силы свои уже почти лишился. Я теперь, если и заморожу чё, то не больше мелкой лужи», — признался он. «Так что толку от меня топереча никакого нету». «Обойдемся как-нибудь без твоей помощи», — успокоил я Ломоноса. «А домой-то добраться сможешь?» «Коняшки мои хоть и притомились, но вернуться назад много легче, чем прорваться сюда», — ответил Ломонос, приземляя волшебные сани на выбранной мной полянке. Пока старикашка распрягал волшебных лошадок, а Матроскин разворачивал в теньке скатерть-самобранку, я решил познакомиться со спасенным нами богатырем. Витязь к тому моменту уже снял с головы островерхий шлем с бармицей и скинул кольчугу с большим и полированным зеркалом, выполненным в виде улыбающегося солнца. Оказался смельчак, как мне и показалось вначале, молодым крепким парнем, не старше 25, с золотой вьющейся шевелюрой и ярко-голубыми глазами, глубокими, как само синее небо. «Спасибо, отче, за помощи!» — поклонился мне паренек, приложив одну руку к груди, а второй достав до земли. «И товарищу твоему спасибо!» — поклонился богатырь и Ломоносу. «И коту твоему тоже, что не дали погибнуть!» Вот ведь какой вежливый! Никого вниманием не обошел. Даже Матроскина уважил. За что мой верный фамильяр, соратник и друг, обтерся об его красные яловые сапоги с загнутыми носами. Я между делом глянул на него магическим зрением, пытаясь разглядеть потоки силы, но парень, к моему величайшему изумлению, даже одаренным не являлся. Обычный человек. «А чё ж ты, дурья башка, на такую тварь замахнулся, коль она тень не по зубам?» Ворчливо поинтересовался Ломонос, закончив возиться с лошадками, которые теперь мирно паслись на лугу. Кстати, а траву они жевали с огромным удовольствием, несмотря на свою волшебную суть. «А как узнать, если не попробовать?» — простодушно ответил богатырь, пожав плечами. «Ну, как-то боги все время миловали, вот и сейчас не попустили». «А звать величать тебя как, истребитель чудовищ?» — поинтересовался я. — Надо же как-то общение налаживать. — Всеволодом батька назвал, — ответил парнишка. — Но когда крестили, Иваном нарекли. Так что все сейчас Иваном кричат. — Я, Хоттабыч, — прикоснулся я рукой к груди, — человек обычный маленький. — Ага, этот обычный маленький человек такой силищей владеет, что иным богам стыдно становится, — ворчливо заметил старикашка, давно меня раскусивший. Еще когда я ясли заряжал. Этот благонравный старичок, я указал на возничего, Ломонос, дух морозной стихии, один из верных слуг богини Мары. А вот этот пушистый проказник, что вокруг тебя вьется, говорящий кот Матроскин из славного семейства Грималкиных. Одним словом, прошу любить и жаловать. — А я еще одного такого кота хорошо знаю, — обрадовался Иван-богатырь. Баюном его кличут. Ученый просто жуть берет. Я рядом с ним себя таким дурнем чувствую. — Да ты и есть дурень, — все никак не мог успокоиться Ломонос, рассматривая испорченные сани. — Надо ж было на змея в одиночку наброситься. — И давно ты так геройствуешь, Иван? — поинтересовался я между делом. — Да я уже и не помню. Вновь бесхитростно пожал плечами богатырь. «С тех пор, как украл подлый колдун мою невесту, так и хожу по свету в ее поисках. Ну и заодно хорошим людям помогаю. Избавляю от всякой пакости и тип змея. Вот и сюда добрался». «А ты из чьих будешь, Иван?» — полюбопытствовал Матроскин. «Княжеского рода мы», — по-простецки отозвался богатырь. «Васильковичи». «Сыновья Василько Романовича, князя Бельского, Берестейского, Перемильского, Луцкого и Волынского. Трое у нас у батьки было. Владимир, Юрий и я, третий сын, да еще и сестра Ольга», — разложил по полочкам свою биографию золотоволосый Вить. «А вообще пращуром моим сам легендарный Рюрик был», — с гордостью добавил богатырь, глядя на нас поблескивающими глазами. — Он за 400 лет до моего рождения всей Русью великой правил. А вот после этих слов я удивленно присвистнул. Выходило так, что слонялся по свету наш парнишка в поисках своей невесты почти 800 лет. И за это время ничуть не постарел. Похоже, что мы сегодня спасли от гибели реальный прототип сказочного Иванушки-царевича или Иванушки-дурачка. Хотя, сдается мне, что и без нашего участия он бы не разбился. Бармица. В Древней Руси 10-13 веков или в восточных странах. Кольчужная железная сетка, обрамляющая шлем по нижнему краю, закрывающая шею, плечи, затылок и боковые стороны головы. В некоторых случаях — грудь и нижнюю часть лица. Зерцальный доспех. Персидское — общее название русских восточных доспехов. Фактически под термином «зерцало» имелось два различных вида доспехов. Полный зерцальный доспех и зерцало-личные — усилитель доспеха, надеваемый поверх кольчужного доспеха. Василько Романович. 1203-1269. Князь Белский, 1207-1211. Берестейский, 1208-1210. 1219-1228. Перемильский, 1209-1218. Пересопницкий, 1225-1229. Луцкий, 1229-1238, Волынский, 1231-1269. Сын Романа Мстиславовича, князя Галицко-Волынского и великого князя Киевского, и его второй жены Анны. На самом деле у него было двое сыновей и одна дочь, но в альтернативном мире их оказалось трое.